Захарий Петрович Ляпунов стоял на палубе ладьи и рассматривал берега по обе стороны, крутя головой до ломоты в шее. При пересечении границы ладьи были обстреляны из луков с берега, и пришлось останавливаться и смотреть, что это был за отряд. После недолгих споров все пришли к мнению, что огрызнулся и сбежал очередной отряд шляхты, который собирался сходить пограбить на русские земли. Ничего особенного в том, что один конный отряд находился на границе, не было. Нормальная, уже давно установившаяся практика пограничья, когда литвинские отряды ходили на Смоленщину, чуть реже, но все-таки и русские отряды гуляли на литовских землях. К городам такие отряды не подходили, но редко какие деревни могли просуществовать в пограничье дольше 5 лет. «Они могут сообщить, и нас будут ждать», — сказал сам себе Захарий Петрович, но никаких приказов на изменение плана не последовало. Речная флотилия из 32 ладей с 800 воинов на борту должна была ударить по литовским городам, что находятся на берегу Днепра. При этом первостепенной целью был Шклов. Город, откуда родом был Богдан Колжедмитрий. Государь приказал разорить Шклов особливо. Еще одной целью операции было отвлечение Могилевского гарнизона от основного направления комбинированного набега на литовские земли. Орша, Шклов — это к северу от Могилева. И когда станет известно о том, что русские устроили набег, что дежурные полки, которые дислоцировались в Могилеве, рванут в тот же Шклов, который всего-то в 35 верстах к северу. А в это время атаман Заруцкий? Орша встретила непуганной. Нет, ладьи увидели. Но что такое 3 ладьи? Может, и торговцы какие, хотя с московитами мало торговали. А контрабандисты по рекам не ходят. Они все через леса лазят. Вот это и позволило 50 бойцам быстро взять под свой контроль прилегающие к реке районы города. Пока небольшой гарнизон города собрался с мыслями, пока одели брони, на улицах уже начался грабеж. Быстро, несистемно, но за 3 часа ремесленный посад Орши был ограблен. Защитники у города нашлись, и было несколько очагов сопротивления. Ляпунов даже лишился 7 своих бойцов, при том, что еще 11 были ранены. Людьми разжиться получилось, но мало было зазевавшихся. Быстро бегающие горожане, как и остатки гарнизона, закрылись в городской крепости и готовились отражать штурм. Зря готовились. Через 4 часа, когда 4 полупустые коча, которые шли следом за ладьями, были наполнены людьми и многим награбленным, Ляпунов устремился к Шклову. К Шклову вышли через 2 дня, несмотря на то, что Орша находилась рядом. Не выходило подплыть к городу с утра, а вечером слишком много рисков для грабежа города, как и для боев за него. Потому пережидали. Родина Лжедмитрия Богданко закономерно оказалась более готова к приему русских гостей. По крайней мере, в домах и ремесленных мастерских не было людей. Все сбежали. При этом крепостица, которая была в городе, а скорее местечке, представлялась слишком убогой, чтобы там можно было спастись. Чуть позже было выяснено, где люди. Кто бежал в лес, а кто укрылся в еще только достраивающемся иезуитском костеле. Еврейское население бежало в лес, остальные спрятались в большом костеле, при котором были здания школы, но все равно там должна была быть давка. Костел не стали брать приступом. В сущности, эти еще недостроенные здания в стиле виленского барокко могли стать неплохой крепостью, которую взять будет сложно. Но и цели такой не было. К воротам костела была прикреплена бумага, объясняющее причины набега, с цифрами. Сколько русских людей пострадали от того, что некий Богданка после убедительных просьб и угроз объявил себя Дмитрием Иоановичем? 37 более-менее крупных деревень, 4 города, более 40 тысяч русских человек. Вот приблизительные цифры последствий польско-литовской поддержки Лжедмитрия. Город был сожжен. Жители Шклова почти не пострадали, если не считать их дома и мастерские. Также не удалось изловить горожан. Но награбленного было очень много, в том числе и драгоценностей. Как минимум 3 ювелирных мастерских и 1 лавку удалось взять полностью нетронутой. Бежавшие люди посчитали, что их жизни всяко важнее, чем золото и серебро. Была в городе и серьезная оружейная мастерская, где производили в том числе и кирасы, и холодное оружие. Конечно же, она была разграблена до последнего гвоздя. А после был бой. Из Могилева прибыла гусарская хоругвь и сходу атаковала город, который в это время уже готовился запылать огнем.